как носить шляпу. Полвека назад, если бы вы вышли из дома без шляпы, все определенно решили бы, что вы человек со странностями. В наше время, если вы выйдете из дома в шляпе, все определенно решат, что вы безумны, как шляпник. Шляпник — персонаж из книги «Алиса в стране чудес» Кэрролла. А все потому, что у производителей шампуня служба маркетинга работает лучше, чем у производителей головных уборов. Никто и никогда не попытается впарить вам берет со словами «Вы этого достойны». Как раз наоборот, если вы влипнете в неприятную историю в пабе, и на вас случайно окажется берет, вы, скорее всего, услышите «Отстань от него, Кев, он этого не достоин». Вот почему надеть берет равносильно тому, что провалиться в социальную черную дыру. Возможно, где-то там и теплится жизнь, но в этом нельзя быть уверенным на 100%. Берет — это мягкая шляпа. Поэтому в ряду головных уборов он очень далеко отстоит от защитного шлема или каски, которую многие мужчины с удовольствием цепляют на правую руку. Защитный шлем — это эквивалент крутящейся оранжевой мигалки, только на голове. Он означает: «У меня опасная тяжелая работа, и я могу ненароком сделать вам больно, так что держитесь подальше». Мужчины часто оставляют защитный шлем на полке, за задним сиденьем автомобиля, чтобы предупредить остальных. Не стоит парковаться слишком близко, ведь хозяину машины может понадобиться залезть в багажник за электроинструментами. Единственный головной убор, который позволено носить мужчине на людях, это шерстяная рэперская шапочка с надписью «Спереди». Никогда не просите маму связать вам такую, потому что, несмотря на строжайшие указания, вы получите шапку с помпоном. А еще ни одному рэперу в шапке с помпоном не удавалось добиться успеха. Бабушки будут вязать вам шапки независимо от того, просили вы их об этом или нет, ведь их с детства учили, что между носками, штанами и шапкой ни в коем случае не должно проглядывать голое тело. Скрипя сердце, настройтесь на «все в одном» — вязаный шлем-кальсоны, который сохранит в тепле вашу голову и защитит от сквозняков ваши почки. Женщины надевают шляпы исключительно в дни больших праздников или в дни плохой укладки волос. По какой-то непонятной причине женщине приходится покупать шляпу, если ее пригласили на свадьбу. И, как правило, такая шляпа оказывается яркого цвета и с большими полями. Если на свадьбе вы уселись в заднем ряду церкви, набитой женщинами в шляпах, открывшаяся картина смутно напомнит посадочную полосу для космического корабля «Джетсонов». «Джетсоны» — мультсериал о семье Джетсон, живущей на космическом корабле. На самом деле это просто маленькая хитрость, чтобы заставить всех почувствовать себя глупо, за исключением невесты и жениха в берете.